Глава 9. Будни Гулливера. Как следовало из докладов, ночь для всех остальных прошла спокойно. Никто, похоже, и не заметил настигшего перед рассветом приступа мертвого сна, потому что и так спали без задних ног. Один Шедарис, дежуривший последним, выглядел чуть смущенно, раздумывал, признаться или нет, что заснул на посту. Сварог, пихавший в свою сидельную сумму охапку увлекательных навигаторских книжек, посмотрел на бравого капрала, не вставая с корточек, хмыкнул. «Да знаю я, что ты дрых!» «Командир, да со мной такого не случалось. Курвой буду». «Не переживай», — сказал Сварог. «Ты тут ни при чем совершенно. Потом расскажу». Он задумчиво достал из-под стола загадочную дверную ручку, прикидывая, кинуть ее обратно или взять с собой. Глаза у капрала и вовсе полезли на лоб. «И у тебя, командир?» «Ты о чем?» «Об этой штуковине. Я ее у тебя что-то раньше не видел». «Ничего удивительного», — сказал Сварог, — «я ее здесь нашел». «Сейчас, сейчас!» Капрал бомбой вылетел в дверь, прогрохотал сапогами по коридору и вскоре вернулся. Протянул Сварогу бронзовую штуковину. Форма другая, узоры не те, завитушки-лепестки на конце штыря ничуть не похожи. И все же некое неуловимое сходство стиля и исполнения поневоле заставляет предположить, что обе ручки вышли из одной мастерской. Разве что капралова уже покрытая зеленой паутиной, да изрядно поцарапана. «А у тебя твоя откуда?» — спросил Сварог. «Когда служил на Сильване, был у нас один, родом, кажется, из Лорана. Штуку эту он берег пуще добычи, и после второго ведра начинал напускать тумана, мол, это его талисман на самый крайний случай, убережет, если припечет так, что другого выхода не будет». Только не уберег. Получил он топором по башке в одной дурацкой стычке, мозгами раскинул так, что любо-дорого. Ну, его барахлишко потом разыграли на всех, как водится. Эта хреновина мне и досталась. Выбрасывать жалко. Вдруг это и в самом деле талисман, и найдется знающий человек, научит с ним обращаться. Мне кажется, порой тот чудак и сам не знал, как эта штука работает и для чего служит, иначе давно проговорился бы хоть намеком. — А про древние дороги ты что-нибудь слышал? — спросил Сварог. — Про них только одно известно, что соваться туда может только полоумный. — Такое впечатляет, командир, когда о чем-то ничегошеньки неизвестно, но твердо оговорено, что дорожка туда — верный путь для самоубийц. Вот предки... Пинком распахнув дверь, вошла Мара чернее тучи. На конце обнаженного клинка она несла какой-то черный сморщенный комочек, пронзительно вонявший паленым. «Это еще что?» — поинтересовался Сварог. «А это наш бывший поводырь, клубочек Бабкин. Извольте любить и жаловать». Сварог помотал головой. «Тьфу ты, да чего мелко! Это он, должно быть, сгоряча, предупреждая вопросы, сказал самым непререкаемым тоном. Вот что, соколы мои, живо завтракать. Сгорел наш клубочек, сгорел. А чего же вы хотели? Пройти по этим клятым местам весело и игриво, без малейшей неприятности? И кони так держатся, словно на них домовой катался, задумчиво сказал Шедарис. Катался, сказал Сварог. Есть тут домовой. Как же мы теперь без поводыря? А по солнышку, — сказал Сварог, — как пращуры наши в незапамятные времена. Благо солнышко в должном месте и никаких фокусов пока что не выкидывало, гуляет по обычному маршруту. Он решительно сунул свою ручку среди прочих вещей. Так что надеемся на лучшее и готовимся к худшему. «Особая точность тут не нужна. Нам бы к морю выйти, и ладненько. Рысью, галопом, шагом, смена коней. Рысью, галопом, шагом, смена коней. Рысью, галопом, шагом, смена коней». Временами Сварогу казалось, что отныне он навеки вечные возненавидит коней и в жизни не полезет в седло, а сядет лучше на раскаленную плиту и высидит на ней битый час без всякого ущерба для задниц, давно уже превратившейся в сплошную мозоль. Он утешал себя тем, что по Колетту с теткой Чари, самым некавалерийским в отряде людям, приходится еще хуже. Однако ж они не жалуются и как-то претерпелись. Собственно, больше всего его доставала скука. Скорость лошади — это всего лишь скорость лошади. Чересчур уж медленное перемещение для того, кто привык к другим скоростям, тем более что ничего вокруг не происходит, нет погони, нет угрозы. Остается покачиваться в седле и за неимением других занятий думать, думать и думать. Тянутся равнины, тянутся леса, редколесье, густолесье. Попадаются холмы и скалы, озерца и овраги, ручьи, небольшие болотца. Но ни разу не попалось больше не то чтобы строения, поросших травой развалин, ни единого сооружения или предмета, к которому прикасалась бы человеческая рука, и никаких скелетов, и ничего живого. Мертвая тишина. Это угнетает невероятно, и все раздумья крутятся вокруг парочки вопросов. Почему Хельстед, прямо-таки обязанный служить приютом чудовищам и нечисти, напоминает сонное царство? Почему, кроме загадочных летучих рож, больше похожих на вульгарные игрушки, никакой живности не встретилось? Даже если сделать все мыслимые поправки на буйную фантазию хронистов, книжников, сказочников, менестрелей и трактирных болтунов, приходишь к выводу — окружающего благолепия никак не должно быть. Отчего-то же исчезали экспедиции и восьмого департамента, и магистериума, и земных университетов, и просто десятки одиноких волков, ловцов удачи. Не похоже, чтобы спутников Сварога такие мысли занимали и угнетали. Они откровенно радовались тишине и покою. Даже Мара блаженствовала. Ну что ж, вся умственная работа ложилась на отца командира, отчего ему хоть волком вой. Прескверно чувствовал себя отец-командир. От полного отсутствия информации и, выражаясь ученым языком, внешних раздражителей, в голову лезла самая несусветная чушь. Параллельные пространства, сопряженные миры, девятые измерения и прочие черные ямы, название он только что выдумал сам, от безделья по аналогии с черными дырами. Начинало мерещиться, будто они давно уже незаметно для себя соскользнули в неведомые иные пространства, и вокруг уже не Хельстед, а какая-нибудь древняя дорога, бесконечная, как время, и равнины, перемежаясь лесами, будут тянуться до бесконечности. Они ехали целый день. Часа через два должно зайти солнце, и следующий ночлег будет лишен всякого комфорта и уюта. Хорошо, хоть солнышко не торчит в небе, как пришпиленное, исправно движется в полном соответствии со стрелками часов. Для борьбы с монотонностью пути Сварог временами выпускал вперед боевое охранение то одного, то двоих, или менял местами всадников в колонне, или заставлял осматривать подковы. Он вовсе не чудил. Каждый толковый командир знает, что солдат не следует расхолаживать бездельем. Подобная езда без происшествий похуже праздного лежания в казарме. Вот и сейчас он отправил вперед Делию с Шедарисом, уардов на 300, дав направление на видневшуюся над лесом голую скалу, похожую на лошадиный зуб. Лес здесь был довольно редкий, и меж высоченных раскидистых дубов попадались странные карлики, не выше человеческого роста, выглядевшие, однако, не молоденькими подростками, а настоящими вековыми дубами, во всем подобными нормальным. Пышные кроны, толстые узловатые стволы, вот только всадник смотрит на них сверху вниз. Проезжая мимо, Сварог сорвал крохотный желудь, меньше кедрового орешка, повертел, подивился и выкинул. Великанские черепа — крохотные желуди.

Обломки вертолетов еще чадили в траве. Прочие боевые товарищи съезжались к нему, еще охваченные медленно остывающим возбуждением боя. Только Шедарис выглядел понуро и виновато. «А не пора ли нам отсюда поскорее убираться со всей возможной скоростью?» — спросила Мара. «Ничего я прежде не слышала о таких лилипутиках, но народец этот склочный, все видели». Сварог молча сел на коня и поехал к тому месту, где вертолеты обстреливали неведомого противника. У него возникли смутные догадки, еще не оформившиеся окончательно, но удержавшие от бегства. Под дубом еще курился черным дымком крохотный вертолет, в точности такой, как преследовавшая его четверка, и точно такая же эмблема сохранилась на полуобгоревшем хвосте. Сварог опустился на корточки, заглянул в кабину, за рычагами скрючилась обгоревшая черная куколка ростиком не больше мизинца, в ноздри ударил отвратительный запах гари, жженые резины и синтетики, спаленной человеческой плоти. Запахи не бывают ни большими, ни маленькими. Смерть пахнет одинаково. Брезгливо отдернув голову, Сварог хотел встать, но вместо этого опустился на четвереньки и так прополз несколько шагов к синему пятнушку, четко выделявшемуся на фоне бледно-зеленой жухловатой травы. Услышал за спиной шаги, не оборачиваясь, выставил ладонь, чтобы не подходили ближе, всмотрелся. Человек в синем мундире, украшенном неразличимыми в деталях золотыми нашивками, лежал на боку, поджав ноги, прижимая ладони к груди, ладони были в крови, следов огня не видно, видимо, его зацепило очередью, и он успел отползти, насколько хватило сил. Сварог жадно разглядывал это диво и вдруг заметил, что крохотное личико еще живет, кривится от боли, а губы шевелятся. Сварог растерянно дернулся. Он не представлял, как перевязать такую кроху, не покалечив. Мара осторожненько пристроилась рядом, прошептала: «Шевелиться. Сделай чуткое ухо. Что ты копаешься?» Спохватившись, Сварог произнес должное заклинание, обострявшее слух, и тут же расслышал бормотание: «Перископная глубина. Я сказал, перископная глубина. Торпедная атака со стороны Солнца всеми аппаратами. Зря. Все зря. Крохотный король навсегда останется смешным, даже если вырастет». Человечек бредил. «Эй!» — осторожно позвал Сварог, немного отодвинувшись. Раненый то ли услыхал его, то ли почувствовал на лице дыхание великана и повернул голову, всмотрелся, выговорил громче. «Посты все-таки были. Следовало ожидать». «Как вы?» — тихо спросил Сварог. «Не орите». «Конечно, вы из Вентордерана». «Я из Ренера», — сказал Сварог. К его удивлению, раненый ничего не стал переспрашивать. «Равена — это лучше, если не врете. Портфель имперскому наместнику. Получите награду. Черный портфель. Я его вынес». Сварог быстро прошептал на ухо Маре: «Портфель черный. Его габаритов, конечно. Поищи». И вновь нагнулся к раненому. «Откуда вы?» «Снизу. Пещера. Командир субмарины. Теперь при штабе до конца. Пусть капитуляция. Надоело это идиотство. Поколение за поколением. А где погоня?» «Троих мы сбили, четвертый ушел», — сказал Сварог. «Они могут вернуться с подмогой?» «Вряд ли. Он не рискнет днем». «Что вы здесь делаете?» «Свои дела», — сказал Сварог. «Чем вам можно помочь? Рана тяжелая?» На глаза навернулись слезы. Так он щурился и напрягал взгляд до рези, пытаясь рассмотреть крохотное личико, и он мог бы поклясться, что это лицо кривится сейчас в усмешке. «Нигде уже не болит», — сказал раненый. «Значит, конец. Жаль, нет выпить». Сворок вытащил из кармана плоскую серебряную фляжку, прихваченную в баре навигатора, отвинтил колпачок, растерянно замер, соображая, что тут можно предпринять. Осторожно выворотил концом кинжала комочек земли рядом с головой раненого, умастил колпачок в образовавшейся ямке, плеснул туда янтарную жидкость. Раненый дернулся со стоном, отнял руки от груди, приподнялся, прополз, опираясь на кулаки, опустил лицо в коньяк. По его росту колпачок был для него побольше иной бадьи. Долго не шевелился. Сворок забеспокоился, но вскоре моряк, двигаясь гораздо энергичнее, перекатился на спину и попытался рассмеяться. «Лучшая выпивка в моей жизни. Благодарю». «Похоже, мы нашли портфель», — сказал Сварог, увидев, что Мара держит кончиками пальцев черный квадратик размером с ноготь мизинца. «Отлично. Теперь отодвиньтесь, взорвется граната. Но... а что вы еще можете предложить?» «Ну, живо». Долго было бы растолковывать, что гранаты Сварогу не страшны, ни большие, ни маленькие, и он молча поднялся на колени. Раненый резким движением перевалился на живот, спрятав под грудь руки, хлопнул негромкий взрыв, тело подбросило, из-под него взвелось сизое облачко и тут же растаяло. Сварог медленно снял бадагар, подумав, вновь достал кинжал и тщательно забросал землей крохотное тело, выпрямился и увидел на прогалине свой отряд в полном составе.